Алло. Что? Кто не принимает вас? Алло. Говорите. Алло. Здравствуйте, Анна Александровна? Да. Восточный экспресс-банк, отдел госсудебного взыскания. Меня зовут Анастасия Александровна. Я звоню по поводу вашей просроченной задолженности. Что? Сразу называйте свою фамилию. Степанова Анастасия Александровна. Ну? Что? И почему вы на просрочку вышли? Что случилось? Я говорила 500 раз вам. Мне вы ничего не говорили. А я что, каждому буду звонящему? Вы по 3 раза в день звоните, я что, каждому буду повторять? Ну, зачем вы сейчас обманываете? По 3 раза в день вам не звонят. Ну, уже не звонят. Не нужно так говорить. На прошлой неделе звонили 4 раза. Что, неужели ни одна не зафиксировала? Ну вот, из всего, что я вижу, только то, что вы не хотите, у вас халатные отношения, Анна Александровна. Ну, скажите спасибо своим коллегам, как они записывают. Зачем спрашивать каждый раз одно и то же? Не проще один раз зафиксировать. Ну, я вас спрашиваю, почему вы не выплачиваете? Не собираюсь я вам ничего повторять. Поспрашивайте коллег, послушайте разговоры предыдущие. Сделайте хоть какую-то работу. Моя работа заключается в том, Анна Александровна, чтобы звонить людям, которые не оплачивают, а не слушают предыдущие диалоги. Все, спасибо. Можете быть свободны. Нет, подождите. Я с вами дальше диалог веду. Банк вам требования выставил 20 400 рублей сегодня-завтра оплатить. Я вам сейчас его озвучиваю. Требование выставляется в письменном виде, направляется... Да это вы с чего взяли, Анна Александровна? ...уведомлением о вручении. Закон почитайте. Анна Александровна, с чего вы взяли? Документы. Вам сейчас звонят из банка, выставляют официальное требование. 20 400 рублей. Вы звоните с мобильного... Приезжайте, посмотрите, Анна Александровна. Приезжайте, посмотрите. Во-первых, корректно выражаются, диалоги записываются. Во-вторых, мы с вами на «ты» не переходили. Выбирать манеру общения. Отказ фиксируйте, и все, можете быть свободны. Анна Александровна, я сама решу, когда мы завершаем с вами диалог. 20 400 рублей вы оплачиваете сегодня или завтра? Никогда я их не оплачу. Ну, значит, в таком случае по 382 статье Гражданского кодекса Российской Федерации будете оплачивать... Будете оплачивать через стороннюю организацию, будете с ними уже решать вопрос. Отлично. Кстати, штраф за оскорбление сотрудников от 1000 до 30, как вы сейчас выразились. Да, это вам на будущее. Экспертизу, что это именно я говорила. Анна Александровна, я вам повторяю, запись диалогов ведется. Да и насрать мне на вас, и на вашу запись, и на ваш банк. Абсолютно. Ну вот когда штраф вам начнут приходить, посмотрим, как вы будете реагировать. Чтобы штрафы Итак. Приходили, в суде надо встретиться. Написать заявление в полицию. Не переживайте? Да, это меня не затруднит. Итак, продолжим. Анна Александровна, корректно выражаетесь. Я еще раз говорю. Взрослый человек, вы что, в литературе, в официальном стиле не можете общаться? Зачем? С кем мне нормально? Потому что вы не на дворе, а на лавочке сидите. На дворе, во дворе на лавочке я выражаюсь более корректно, чем с вами. Потому что я сижу с уважаемыми людьми, а не с вами. Оплата сегодня или завтра поступает, иначе будете через стороннюю организацию решать. Все права и обязанности по ним по кредитному договору придаются им. За их действия банк ответственности не несет. Я не буду никаких с вами взаимоотношений иметь. Посмотрим, как вы заговорите, потому что кому не звонишь, они говорят, только не передавайте дело корректорам. Да, Анна Александровна, не переживайте, узнаем. Не узнаете, у вас уже не будет никаких прав на мою задолженность или на мой кредитный договор. И перед вами никто отчитываться не будет, как они со мной разговаривают и как они себя ведут. Минимум, который вам нужно сделать, это внести 3000 рублей в течение 3 дней, чтобы банк увидел какие-то продвижения по вашему кредитованию. Ну, значит, будут взыскивать с вас через судебных приставов. Арестовывают вашу зарплату и описывают ваше имущество. Вы же уже коллекторам собрались переступать право телеграмма. Я сказала, что есть возможность у банка. Но вот взыскивать будут либо через стороннюю организацию, либо через суд. Осуществите хоть какие-то действия, кроме бесполезных звонков. Ну вот будете взыскивать через суд, будете распоряжаться 50% на своей зарплаты. Чтобы кредитный договор у нас имеется, Анна Александровна. По нему вы обязались оплачивать. Оплату вы не производите. Делаем выводы. Я уверен в своей правоте, почему вы даже за судебным приказом ушли. Я-то лично? Да вы лично не существуете, ваш банк. А, ну вот ваше мнение в данной ситуации вообще это никак для меня ничего не значит по этому поводу, Анна Александровна. Вы осуществляете звонок по работе от лица банка. Я в курсе. Отлично, что вы это поняли. Я это изначально знала. Оплата сегодня, завтра или послезавтра поступает 3000 рублей. Никогда не поступает. Ну, в таком случае, фиксируем официальный отказ к погашению. Ожидайте принудительное взыскание. Номера новые для связи появлялись? Даже если и появлялись, все равно бы я вам не сказала. Всего доброго, до свидания. Слава Богу. Вы здесь еще? Забыли что-то? У вас какие-то вопросы? Трубку кладить, нет у меня никаких вопросов. Алло? Алло, здравствуйте. Говорите. Анна Александровна? Да, кто меня спрашивает? Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Диана Алексеевна. Фамилия? Звоню по поводу вашей Дусаева. Дусаева Диана Алексеевна. Звоню по поводу вашей задолженности по кредитной карте. 460 дней уже не платит. Почему? Я объясняла уже. Я вам звоню первый раз. А вы думаете, я буду каждому звонящему объяснять? Ну, поскольку вам звонят, то да. Тем более находитесь на задолженности. И что, это меня как-то обязывает объяснять каждому, что случилось? Да. А где это написано? Нигде не написано. Почему не платится? Я уже говорила. Нет денег у вас? Я уже говорила. Нет денег, значит. Если для вас значит, то вы можете записывать все, что вам угодно. Тогда смысл звонков мне, если вы все равно фиксируете то, что я не говорила. Но вы можете без звонка мне открыть мою, там, не знаю, карточку у себя в CRM-системе. А для чего мне это нужно, скажите? И проставить все необходимые ответы и комментарии. Зачем вы звоните и отнимаете мое время на пустые, бестолковые разговоры? Потому что вы находитесь на задолженности. И что? Поэтому вам и звонят. Но если вы задаете вопросы и сами на них отвечаете, зачем мне звонить? Вы не отвечаете на мой вопрос. Правильно, потому что я уже больше года на него отвечаю, и ваши говносотрудники не могут зафиксировать ответ и причину один раз. Причина изначально, она возникла и не меняется. Назовите мне причину, я зафиксирую, чтобы... Вернитесь на год назад, возможно, там кто-то еще зафиксировал. Мне это не нужно. Мне не нужно вам повторять одно и то же бестолково. В таком случае 20 500 необходимо будет внести вам сегодня, либо завтра, до конца дня требования банка. В таком случае хрен вам. Оплата поступит, скажите, нет. Анна Александровна? Почему нет? Потому что нет. Ну, причину назовите мне вашего отказа. Я уже говорила. Вы можете? Вы не говорили мне ничего. А вы какая-то особенная, я не пойму. Ну, я такой же сотрудник, который звонит вам первый раз. Ну, вот скажите спасибо своим коллегам, которые ничего не зафиксировали, и вы вынуждена, попугай, спрашивать одно и то же. Даже если бы они зафиксировали, я бы вас все равно спросила. Ну, это же глупо. Причина? Нет, это не глупо. Причина вашей неоплаты, скажите. Вот если бы вы спросили, что изменилось, поменяли ли вы свое мнение, вот это было бы корректно. А вот это вот звоните одно... Какое мнение? Один и тот же вопрос задаете, ты роботы, блин. Вот таких, как вы, первое коллекторское бюро, давным-давно уволило бестолковых и наняли робота. Который хотя бы не задает одни и те же вопросы. Но если вы не в курсе, барышня, то ваш банк напрямую сотрудничает с первым коллекторским бюро. Вы и по 1005 их привлекаете, и по 382 продаете им. Вы работаете в банке и ничего не знаете. Я звоню как раз из банка, а не из коллекторского агентства. Я говорю, что в перспективе еще пару месяцев, и я буду общаться с роботами из первого коллекторского бюро. В перспективе, да, потому что банк может передать ваш вот договор. Я этого и жду. Либо по договору сессии, чтобы вы, уже наконец-таки расписались в своей беспомощности и передали меня профессионалам. Возможно, будет удержание с вашего дохода. Чтобы было удержание дохода, надо суд сначала выиграть. Да, банк подаст на вас в суд. Возможно, будет удержание именно вашего дохода. Возможно. Если вы выиграете. Скажите причину вашего отказа. Почему? Я уже говорила. Я вас спрашиваю первый раз, скажите причину вашего отказа. Не хочу я вам платить. Просто не хотите? Просто не хочу. Но это не является уважительной причиной. Тогда зачем вы спрашиваете? Вы спросили уважительную причину. Я вам сказала уважительную причину. Если для вас это не причина, зачем вы спрашиваете? Если бы у меня была уважительная причина, Анна Александровна, я уже бы давным-давно предоставила доказательства этой причины, если бы она была уважительной. Ваш банк. Уважительная причина – это инвалидность первой группы, смерть и катаклизмы какие-то. То есть уважительных причин нет? Нет. Вы сейчас это тоже не зафиксируете. Нет, я все фиксирую. Отлично. Хорошо. Номер телефона для связи дополнительный есть какой-либо? Ну, вам этого достаточно. Хорошо, тогда отказ в погашении фиксирую, есть 3 дня у вас на оплату все же, если захотите 2000 до 5 июня, июля оплатить. Нет, не захочу. Номер у вас только этот. Хорошо. До свидания. Отлично. До свидания. Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд... Здравствуйте. Говорите. Это Анна Александровна, верно? Верно. Меня зовут Марк Александрович, звоню с Восточного экспресс-банка, отдел досудебного взыскания. Фамилия. Звоним по поводу вашей задолженности по кредитной карте. Азизов. Ага. Ну? По какой причине вы не вносите оплату? Я уже говорила. Говорите между прочим, пятый раз уже за эту неделю. Не собираюсь я вам ничего... Уточните. Ничего я не по какой причине вы не вносите оплату? Почитайте комментарии. Там вы не называете причину. Предыдущая мадам сказала, я все с ваших слов записала. И что же вы говорили? Почитайте. Вы думаете, я попугай каждому звонящему буду говорить? Вы... утверждаете, что не хотите платить. Отлично, все. Почему? А там не написано, почему? Вы не говорили. Потому что отсутствует желание. Почему оно отсутствует? Почему? Ну вот не появилось оно у меня, это желание. Не замотивировали вы меня на оплату. Зачем вы брали тогда кредитную карту, пользовались деньгами банка? Ну надо было, значит. Теперь вам... нужно будет вернуть деньги. Ну, как видите, не нужно. Уже больше года прошло. И не нужно. Сейчас вам требуется, чтобы вы погасили долг до конца завтрашнего дня, 7 июля. А где это требование? Вам нужно будет внести 20 400 рублей. Требование где? Оплату каким способом будете производить? Требование я вам где сейчас спрашиваю? Да в жопу себе его засунь. Звонит мне говорящая звонилка какая-то с мобильного номера. Я должна на слово поверить, что ли? Анна Александровна, каким способом будете производить оплату? Почтовым голубем. Полетит по юридическому адресу. А если вы в реальность вернетесь? Да, я тебе вам из реальности говорю пока что. Я сейчас зафиксирую, что вы халатно относитесь к своим обязательствам. И что, я должна в этот момент обосраться и заплатить? Банк передаст ваши документы коллекторам на основании 35-й статьи Гражданского кодекса. Отлично, там хоть люди адекватные и юридически грамотные. Это идеальный вариант. банк я, больше к вам отношения никакого требования. Не будет. За, я прям требую передачи коллектора. Не перебивайте меня. А то что? За действия коллекторов банк ответственность не несет. Да насрать. Коллекторы будут приходить к вам домой, будут с вами общаться. Да. Они вам назначат совсем другую сумму, ведь им нужно получить прибыль, поэтому вы будете переплачивать. Сейчас я вам предлагаю 20 тысяч в течение двух дней. Меньше слов, больше дела. Ничего я вносить не буду. Если у вас нет данной суммы, я предлагаю вам внести один ежемесячный взнос. Не надо со мной торговаться. Сейчас начнется. Давайте я вам штрафы отменю, давайте авансовый платеж отменю, внесите хотя бы ежемесячный. Вам нужно будет оплатить 5500 рублей. Да ничего мне не нужно. Если бы мне нужно было, я бы уже оплатила. Это минимум, который вам нужно будет внести. Да не нужно мне это. Я как почувствую острую необходимость, я обязательно внесу. 5000 рублей когда будете вносить? 5500 Никогда. У вас есть 3 дня для оплаты. Сегодня, завтра, послезавтра. Ну, а мне эти 3 дня говорят уже 430 там с хером дней. И я как не вносила оплату, так и не вношу. И как ничего не происходило, так и не происходит. Вы сейчас в данный момент выглядите глупо. Тогда я сейчас фиксирую отказ от погашения. Отлично. О негативных последствиях я вас проинформировал. Ожидайте в гости коллекторов. Да ничего я не буду ждать. Мне значит, вы с ними ждать. Согласны. Мне есть чего ждать. Я не собираюсь сидеть и ждать коллекторов. Что за бред? Вот в скрипте написана эта фраза, вот вы хоть голову включите и подумайте, что вы говорите. Ожидайте. Хорошо, вот. Прочитайте 1005 статью. Давайте вы мне не будете говорить, что мне делать, я не скажу, куда вам идти. Но если вы сами не знаете, что вам нужно делать, вам нужно, значит, указывать. Я знаю прекрасно, что мне нужно делать. Я делаю теперь ровно вы то, берете что деньги я и хочу. Вносите их в оплату. А теперь вы берете и идете нахер. Банка. Весело... махая рукой прохожим. Фотографию пришлете, как сходите. Культурно разговариваете? С кем? Сотрудником банка. Да сейчас прям. Я зафиксировал, что вы отказываетесь отлично. От оплаты. Отлично. Уже трижды вы мне у вас рассказали. Есть 3 дня для погашения задолженности. Ничего чтобы вы запомнили. Не... Зачем? Я сейчас трубку положу и забуду про вас. Вам нужно будет 20400 рублей. До 8 числа включительно. Я очень рада. Вам надо, вы вносите. Денег не будет, а мне не надо. Ожидайте коллекторов в гости. Обязательно. До свидания. Вот прям через 3 дня жду. А если не приеду, то ты балабол. Это ваше личное мнение. Ага. Оно останется при вас. До конечно. Свидания. Да пока уже. Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Я думала, они уже сдохли. Наконец-таки. Алло, здравствуйте. Что, заснула? Привет. Анна Александровна, это вы? Это я. Меня зовут Анастасия, я представляю Восточный банк, отдел досудебного взыскания. О, но Анастасия, по поводу вашей задолженности по кредитной карте просто. Или Лолита, представляете, почему не оплачиваете 458 дней? 230-й федеральный закон читали, Анастасия? Да, читала. Я представилась так, как я считаю нужным. Это так в законе написано? Уточните, почему 458 дней не оплачиваете? Анастасия, почему вы закон нарушаете? Какой я закон нарушаю? 230-й федеральный. А что я нарушаю? Уточните. Статью 7, если мне не изменяет память. Пункт 3. Ну хорошо, что в ней говорится, что я именно нарушаю? Я ж только что спросила, вы знакомы с 230-м федеральным законом? Ну, вы сказали, может да. Может быть, вы меня просветите, что я нарушаю? У меня есть юридическая консультация платная. 500 рублей ну, на этот номер телефона кидайте, если я вы вас мне процентирую. Говорите, что 230 закон я нарушаю, почему тогда вы нарушаете? Ну, мне за это ничего не будут, а вас приставы накажут. Приставы накажут? А за что он меня накажет? За то, что вы нарушаете 230 федеральный закон. И что же я нарушаю? Дура, что ли, говорят 230 федеральный закон. Но если вы так хорошо знаете законы, то вы должны знать, что есть статья 5.61 Кодекса об административной ответственности, должнику, что оскорбление, то есть унижение чести, фамилия, имя и отчество звонящего, должность и название организации. Вам дальше говорить? Что? Я вам могу говорить, да? Разрешаете? Разрешаю, то, да. Что по статье 5.61 оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, ну, выраженное в неприличной форме, влечет наложение административного штрафа. Оскорбление личности. Нужно личность оскорбить. А ты не личность. Но вы же сказали, Настя, что вы Анна Александровна. Подари мне счастье. В таком случае вы понимаете, то, что дело будет передано, если вы говорите, что в суд, то дело не будет передано в суд. Вы просто мы передадим его коллекторским агентствам, будут ввести мероприятия к вам на дом, либо к вам на работу. Ага. То есть они быстренько решают вопросы, и уже что-то не смеются, когда они приезжают. Да откуда тебе знать-то, деточка? Ты законов не знаешь. Откуда ты знаешь, как коллекторы работают? Да, то вы их хорошо знаете. Да, да, то вы их хорошо знаете. Знаете, что по статье 1005 банк имеет право передать... Кредит по агентскому договору, да, сторонней организации. Да, будут такие же бестолковые звонилки, как и ты звонишь, Настя. А это не звонилки, это будут приходить к вам домой. Да ладно? А что, были такие случаи? К вам домой, к вам на работу. Ага. Да ко мне домой, ко мне. Это выездные мероприятия считаются. Да, да, да, это у тебя так в скрипте написано. А ты сама не в курсе, как там вообще на самом деле. То есть я правильно понимаю то, что происходит. По 458-9 вы не оплачиваете, да, и платить не собираетесь. Потому что мне каждый раз вот такая вот Настя звонит. В таком случае считается официальный отказ от погашения. То есть негативных Слава. Последствий вы понимаете, какие то будут. Правильно сливаю, понимаю, что никаких негативных последствий не будет. Ну, в таком случае ждайте вы из нового мероприятия. Не буду я ничего ждать, мне есть чего ждать. Алло. Алло. Говорите. Это Анна Александровна? Да. Меня зовут Дмитрий Анатольевич, Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Фамилия у вас сразу имеется называйте. У вас имеется задолженность в нашем банке в 20400 фамилию рублей. Фамилию сразу называйте. Позаров. Еще раз как? Позаров. Ну вот теперь продолжайте. У вас имеется задолженность в нашем банке на сумму 20400 рублей. Вы почему не оплачиваете? Я уже говорила. Что вы говорили? Почему я не оплачиваю? Ну вы это говорили не мне. А вы думаете, я буду каждому повторять? Вы эту задолженность должны оплатить сегодня-завтра. Вы я будете не буду... оплачивать? Нет. Понимаете, если вы сегодня-завтра не оплатите, то банк будет вынужден подать на вас в суд, либо отдать ваше дело коллекторскому агентству. Отлично. А то уже больше года ничего не происходит. Ну... Вот вам надо, чтобы все через суд было? Конечно. Для чего? Для того, что у нас в стране все спорные вопросы решаются в суде. Ну, вы понимаете, если будет через суд, то вы будете отдавать не 20400, а больше. Я понимаю, что даже через суд я вам ничего не отдам. Почему? Потому что у меня есть подобный опыт судебных разбирательств. Вы хотите сказать то, что вы вот взяли кредит и ничего отдавать за него не будете? Да, да. Ну, вы ошибаетесь. Ну, давайте проверим это уже. Вы мне постоянно говорите, что я ошибаюсь, заблуждаюсь, неправильно думаю. Так докажите уже это. Вы будете оплачивать? Я уже говорила. 2400 рублей. То есть вы отказываетесь оплачивать? Да. Все хорошо, я вас понял. До свидания. Отлично. Ну, сбрасывай.